«Ну это уже как получится», — сказала она со смехом. «Ты наконец-то в моих руках, Макс, спасите», — прошептал я. Для пыток Света выбрала здоровенный гардероб, обставленный зеркалами, и даже нашла портного, который пережил штурм, догадавшись спрятаться. «Ох, Макс, ты даже не подозреваешь, как тебе повезло», — Света хихикнула. «Сейчас-то мы тебя принарядим. Вы можете снять эту куртку?» — попросил старик портной. «А то неудобно мерки снимать». Я снял грязный мундир, в котором сражался все это время с начала штурма, и терпел, пока меня мерили со всех сторон. Когда муки закончились, портной со Светой пошли выбирать ткань. Я остался один. «Так, главное, не забыть». Я вытащил из кармана мундира крест мартиров с двумя камнями, нож и пистолет, и положил это все в сумку Светы, которую она оставила на стуле. Потом не забыть забрать, а мундир проще выбросить, чем отстирать. Я бросил его в угол. Что-то тяжелое бухнуло в стену. «Я что, оставил там пистолет?» «Нет, это коробочка, обтянутая тканью, а в ней большой золотой орел с пятью головами. Они ждут, что я буду носить эту тяжелую хрень на шее. Ладно, померим». Я накинул амулет на шею. Хм, странно, я не заметил сразу, на дне коробочки лежала свернутая записка. Я ее развернул. «Привет от Игната Морозова», успел прочитать я перед тем, как она загорелась. А синяя лента амулета так сильно затянулась у меня на шее, что в глазах мгновенно потемнело. Я почувствовал, как лента сдавила мое горло. Я сделал несколько шагов, чтобы добраться до креста, но воздуха не хватало. Двумя руками я пытался содрать ленту, которая стягивала мою шею сильнее, но только царапал кожу ногтями. Лента была твердой, как сталь, даже тверже, даже кровь не помогала ее порвать. Осталось немного. Порезать руку, взять камень и обратить время. Но я не успевал, хоть бы этот цикл не был последним. Глава 4. Я сделал еще шаг и упал. Вот и все. Теперь конец. Стягивающаяся лента все сильнее впивалась в мое горло. «Макс, держись!» — услышал я сквозь шум в ушах. «Бесполезно, кем бы ты ни был, ты не успеешь. После смерти я должен вернуться в убежище Шувалова к старому бою. Если не сойду с ума». Даже умирая, я почувствовал, как острое лезвие ножа разрезало повязку у меня на ладони и воткнулось в кожу, скрипнув о кость. Очень больно. А следом туда приложили что-то горячее и залитое моей кровью. Второй камень Краста. Камень тут же отобрали назад, вытащили ножик из руки, останавливая кровь, а повязка заросла сама. Кирилл отошел на пару шагов, убрал крест и нож в сумку Светы, спиной отошел к двери, сделал испуганное лицо и скрылся, закрыв дверь за собой. А я же встал на ноги, отошел, снял амулет, убрал его в коробку, а потом сунул коробку в куртку, а сам пошел к сумке Светы. Куртка прыгнула ко мне в руки, я положил в нее пистолет, нож, коснулся креста и смог возобновить нормальный ход времени. Горло до ужаса болело, как и разрезанная до кости рука, но рана на ладони старая, а на горле нет ничего, просто это воспоминание о смерти, что едва не случилось. Это не лучше, чем пережить саму смерть. Уж я-то в этом разбираюсь. Нет, больше я с камнями не расстаюсь, но мне помогли. Я выбрался в коридор. Кирилл сидел на диванчике в десятке шагов, рассматривая свою камеру. Объектив треснул, с грустью сказал он. «Другой такой хрен найдешь, их больше не делают». «Откуда ты узнал?» — спросил я. «Так вот, трещина, смотри». «Я не об этом спрашивал». «Нет, это у меня паранойя». Кирилл просто услышал мои предсмертные хрипы и прибежал на помощь. Правда, он достал крест из сумки. «Это паранойя, хватит». Горло все еще болело, но мне становилось легче. Выжил чудом. А раз я отмотал время, то и Кирилл не знает, что спас меня. «Спасибо», — сказал я. «Пожалуйста», — удивился Кирилл. «Но я вроде ничего не сделал. Разберемся». А по коридору шла довольная Света с портным. Пытка примерок продолжалась. Князь Максим Петрович Воронцов. Объявили меня на входе. Я вошел в главный бальный зал. В такие моменты принято говорить, что императорский двор поражал роскошью. Но я видел только разодетых в нелепые костюмы тщедушных и похожих на гомиков мужчин и барышень в очень откровенных платьях. Хотя ладно, пусть барышни остаются, тут я погорячился. Да и музыка ничего, под которую они танцевали на гладком полу шахматной расцветки. И запах еды тоже мне нравился. Здесь хотя бы кормит. Все это бросалось в контраст с городом, который готовился к осаде. Армия Тимофея Романова всего в 2 часах от столицы. Академический остров до сих пор в их руках. Оба Романова ждали прихода подкреплений. Когда те прибудут, здесь будет жарко. Но пока горожане в панике скупали продукты, ополчение готовило баррикады, а корпораты эвакуировали свои офисы, во дворце императора шел бал. Уныло скучный, мне такие не нравятся. Зато я сразу привлек всеобщее внимание. Еще бы, князь Воронцов, новая голова пятиглавого орла взамен прежней, срубленной. Так что я сегодня точно звезда вечера. Спасибо Свете за крутой костюм. В таком не стыдно появиться даже при дворе. Алекса пришлось оставить снаружи, так что я был здесь один и смотрел на весь свет высшего общества. Понятия не имею, как себя с ними вести и о чем говорить. А это уже скоро станет проблемой, ведь они подбирались ко мне ближе. Сейчас они затянут меня в свое болото разговоров ни о чем, откуда хрен выберешься. Но меня спас тот, о ком я бы никогда не подумал, что он может прийти мне на помощь. «Макс, брат!» — взревел Игорь Бильский и помчался ко мне навстречу. «Здорово! Лучше уж общество врага, чем вот это все вокруг». На фоне разодетых гостей Бильский в футболке и джинсах казался чужаком. Что хорошо, у него такая репутация и манеры, что к нам никто не подойдет даже на расстояние выстрела. «Здорово!» — я пожал ему руку. «Рад тебя видеть!» «И действительно рад, но это ненадолго!» «Поздравляю со вступлением в наши ряды», — сказал он, ухмыляясь. «Теперь у тебя совсем другое положение. Ты тот, с кем считаются». Он угрожающе сощурил глаза и посмотрел на британского посла, который шел ко мне знакомиться. Посол сделал вид, что собрался взять еще пару закусок со стола. «Со мной и раньше считались», — ответил я. Мимо прошел официант, и я взял оттуда два бокала с шампанским. Выпил оба, по очереди. «Да», — согласился Бильский. «Но раньше мы не знали, как к тебе относиться, а теперь поняли, что ты нам ровня, а некоторые даже ниже тебя». Он показал в угол, где стоял князь Игнат Морозов. Слащавый скромный паренек в белом костюме рассматривал картины. Он не обращал внимания на крутящихся вокруг него сисястых барышень, что так пытались очаровать холостяка. «Ну никак не скажешь, что этот дрыщ несколькими днями назад принес в жертву несколько сотен своих моряков. Просто для эксперимента, получится или нет, и мне бы очень хотелось знать, что он планировал тем ритуалом. И не надо забывать, что он чуть меня не прикончил. Признаю честно, эта его уловка с амулетом очень хороша. Внутри орла был очень сильный механизм, который затягивал петлю. Непонятно только, как он приводился в действие. Не обошлось без магии, но какой, да и как точно все было рассчитано. Будто он знал, что я останусь без камней в какой-то момент. Интересно, пожиратель все поведал Морозову о камнях или нет, и знает ли князь, на что способны эти камни? Прикончил бы его прямо сейчас, но подожду, пока он не отдаст мне камень, а потом он пожалеет, что родился на свет. «Ох, не верю я ему», — сказал Бильский. «Тебе я тоже не верю, но хотя бы понимаю. Трону твоих людей, а ты явишься бить мне морду уже на следующий день. А вот он каких-то шаманов и колдунов по всему миру собирает. А еще, о, это к тебе. Бросаю тебя одного». Он с ехидным смехом отошел. «Ко мне приближалась целая делегация. Ваше императорское величество, я чуть поклонился, как требовал протокол. Надеюсь, ничего не напутал». Князь Воронцов, император Александр V, фыркнул через нос. «Как здоровьице?» «Здоров, ваше императорское величество». «Хорошо. А как здоровье графа Шувалова?» «Кашляет», — сказал я. «Да и он слишком много весит, это опасно. Я велел посадить его на диету». «На диету?» — император фыркнул. «Ему не помешает». Его свита начала угодливо хихикать, а император не сводил с меня свой тяжелый взгляд. Красных искорок я в нем не видел, да и Василия не было рядом. Но то, что цесаревич наблюдает за мной, я не сомневался. Еще один человек, чьи намерения я должен узнать, чтобы меня не застали врасплох. «Хорошо, что ты здесь», — сказал император. «Я видел фото, что прислали твои люди. Как послы дрались. Своему министру я вставил, больше он так себя вести не будет. Но этот Тимоша...» Император сильно покраснел. Считает себя императором. Отправляет послов. У него задрожали руки. «Это узурпатор, этот негодяй. Государь», — зашептал канцлер Васильев. «Осторожнее, пожалуйста, мы же на балу. Что люди подумают?» «Этот урод», — продолжил Александр, — «этот засранец, государь», — взмолился канцлер, — «тут же послы, они услышат, будет скандал в прессе». Этот, император замолчал и закрыл глаза. Когда он их открыл, стало намного хуже. «Этот ебучий хуесос сидит под моей столицей», — взревел он так, что у меня зазвенело в ухе, — «так и ждет, чтобы напасть». Музыка тут же прекратилась. Танцующие парочки замерли. «Продолжайте бал». Канцлер махнул рукой. Ничего не случилось. Музыка возобновилась вместе с танцами, как ни в чем не бывало. Похоже, все уже привыкли. «Ох, я ему вскрою брюхо и насру туда», — пообещал император. «Я своему брательнику-предателю устрою. За этим мы здесь сегодня собираемся. Созывайте всех. Начинаем собрание пяти голов орла». В этой комнате были настолько толстые двери, что они вполне бы выдержали взрыв царь-бомбы. Я не знаю, насколько глубоко это место находится, но мы спускались сюда на лифте несколько минут. Это даже не остров, это где-то глубоко под ним. Пятиглавый орел рассаживался за огромным столом с картой всех островов в мире. Во главе сел сам император Александр. По правую руку от него сидел опекун Оболенского, а по левую – Бильского. Оба парня еще не вступили в наследство, но интриги вели уже сейчас. Я сидел чуть в сторонке, а напротив меня находился сам Морозов. Князь вытащил наружу амулет с камнем Краста и игрался им. Издевался надо мной. Он знал, что мне этот камень нужен. Ничего, скоро он будет умолять, чтобы я его взял. А пока немного терпения. Отложим удовольствие на потом. Атака будет стремительной. Начинаем собрание, сказал император и посмотрел на меня. Твое участие здесь, князь Воронцов, наше всеобщее решение. Орлу нужно 5 голов. Так, осталось мне выяснить, чье именно. Опекуны Бильского и Оболенского наверняка сделают все, что прикажет император, то есть его продуманный сынок, которого здесь не было. А почему согласился Морозов? Просто ради того, чтобы подсунуть мне удушающее устройство в виде орла? Вряд ли. Разберемся. В глазах императора появлялись красные огоньки. Цесаревич с нами, жаль только, что не напрямую. Неплохо бы и мне владеть таким контролем над другими. Вместе с тем, продолжил Александр, мы были очень огорчены, когда ты, князь, вместо того, чтобы он тяжело задышал, вместо того, чтобы вместе с нами раз и навсегда прикончить того предателя, он откашлялся. Огонек в глазах стал ярче. Император продолжил спокойным голосом, когда вместо того, чтобы покончить с узурпатором, ты отправился за Шуваловым. Я должен был с ним покончить, сказал я, он бы напал на меня, я ударил первым, мы это понимаем, поэтому ты теперь сидишь на его месте. Александр тяжело выдохнул, он будто постарел. Раз уж ты с ним справился, то пусть так и будет. И теперь у тебя сила дома Воронцовых, Строгановых и Шуваловых, серьезная сила. Я молчал, ожидая, когда он продолжит. Морозов тем временем крутил свой камень Краста на столе, у этого фиолетовый оттенок. Интересно, что случится, когда я заполучу и этот камень. Но это все в прошлом, продолжил Александр. Теперь ты с нами. Мы сильнейший союз не только в империи, но и в мире. 5 сильнейших семей, с которыми нужно считаться. Мы работаем в своих интересах, но иногда нам нужно объединяться, как сейчас. Нам нужно покончить с узурпатором, добавил опекун Бильского. Говорят, его поддерживают некоторые из корпораций, задумчиво сказал опекун Оболенского, но только оружием, людей ему не дают. Я сдержал зевок. Конечно, это неплохо, что орел не стремится уничтожить меня прямо сейчас, но мне еще нужно покончить с 3 семьями. Сначала Морозов, убью его, будут проблемы с Бильским или Оболенским. Покончу с ними, за меня возьмутся Романовы, у них нет камня, но мне придется с ними покончить, ради того, что ждало меня после открытия двери. Ну а пока я сижу среди них, как недавно сидел с корпоратами, и никак не могу придумать, что делать дальше. Князь Воронцов, спросил меня опекун Бильского, что думаете по этому поводу? Я прослушал вопрос, так сильно ушел в себя. У князя Максима хороший боевой опыт, Морозов впервые нарушил молчание. Раз он за день уничтожил Шувалова, то и сейчас может что-нибудь подсказать. Надо атаковать, сказал я на удачу. Ну а что, меня это редко когда подводило. Сидеть в обороне сложнее. У предателя солидные силы на острове, император потер виски. Армейцы не знают, как его выбить оттуда, пробовали пару раз. Я уже заменил пару генералов, а я только хотел предложить сам этим заняться, сказал Морозов. У меня есть план, а еще флот, есть люди и особые специалисты. Мы испортим ему кровь, и рано или поздно вышибем его из нашей любимой академии. Вы же не возражаете, князь Максим? У него настолько бесячие интонации в голосе, что мне захотелось прямо здесь разбить ему голову. Скоро так и будет. Не возражаю, сказал я, глядя ему в глаза. Он отвел взгляд первым. Дом Морозовых займется академией, если никто не против, Император встряхнул головой. Пока мы не собрали все силы, а дом Воронцовых займется укреплением южных границ. У меня не так много войск, сказал я. Пока я найму, пройдет много времени. Нам не нужны войска, император посмотрел на меня. У него даже голос изменился, будто стал помоложе. Нам нужно другое. А что? Ну конечно, как я сразу не понял. Деньги, у Шувалова куча денег, которые он хранит прямо во дворце. А может и где-то еще. Шувалова держали в Пятиглавом Орле только из-за денег. Его прикрывали от меня, чтобы не терять средства. И сейчас, когда у богатства сменился владелец, Орел хочет договориться с новым. У пяти семей нет сил воевать со мной прямо сейчас, когда под столицей узурпатор. И это дает мне рычаги. Нет, Макс, стой. Если бы у Шувалова были такие рычаги, зачем бы он так стремился отобрать мой остров? Остров давал ему больше власти, чем деньги. Не надо торопиться. Здесь все сложнее, чем я думаю. Надо разобраться, а не рубить с плеча. Иначе вместо этой передышки я получу полномасштабную войну. Я посмотрю, что можно сделать, сказал я с легкой улыбкой. Им придется удовлетвориться этим ответом. Война со мной пока не нужна никому из нас. А совет продолжался. Я думал, что находиться в таком могущественном обществе будет весело. Но это был один из скучнейших вечеров в жизни. Они обсуждали экономику и политику, добычу зерна и рекрутскую повинность. Будто они все были заодно. Но все это было временным. Когда Орел покончит с узурпатором Тимофеем, то все семьи опять будут вести свою игру. Да и никто не прекращал ее вести, включая меня самого. Каждая голова Орла делала так, как выгодно ей. Даже если одного Романова поменяют на другого, в Орле просто сменится одна из голов. Хотя, кто знает, Орел далеко не так сплочен, как хотел казаться. Под вечер стало совсем холодно. Мы с Алексом вышли на пристань недалеко от дворца. Наш катер с охраной ожидал нас. «Домой?» – спросил Алекс. «Домой», – согласился я. «Надо укрепить оборону. Денег в хранилище до хрена, хватит и на это. Еще надо усилить остров Шуваловых и Строгановых. И когда-то еще взяться за Морозова. А вот и он сам. Вернее, его быстроходный катер промчался вдоль набережной. Облитые рыбаки, облокотившиеся на парапет с удочками в руках, громко ругались и грозили вслед катеру. А я тоже смотрел ему вслед. Одна мысль не давала мне покоя. «Знаешь, что, Алекс?» Я повернулся к нему. «Объявляй план». «Что?» Он удивился на пару мгновений, но полез в карман куртки за рацией. «План, начинаем». «Спасибо», — сказал я. «Но зачем?» — спросил Алекс. «Ведь нас же не преследуют. Отправляйся на мой остров, Алекс, а я в другое место». «Но куда?» «Я шел к набережной». «А во, у тебя клюет», — воскликнул один из рыбаков другому. «Тяни давай, да не лезь ты под руку», — возмутился тот, у которого клевало. «Не мешай, а во, какая здоровая». Он тянул изо всех сил, вытягивая из воды что-то очень большое. «Еще немного, родимая», — кричал рыбак. «Давай, давай, давай». Показалась его добыча. Небольшая подлодка всплыла прямо перед рыбаками. Они с широко открытыми глазами смотрели, как открылся люк наверху, и показался один из французов, тот, который длинноносый. Мой план эвакуации на случай, если бы встреча прошла совсем иначе. Вместо этого, я воспользуюсь другим маршрутом. «Князь, но куда ты?» – спросил Алекс. «В академию. Мне надо знать, почему Морозов так туда стремится. А это неспроста. Я догадывался, что его интересует. Вернее, кто. И я собирался нарушить все планы Морозова, какие есть. Он против меня не вывезет». Глава 5. Подлодка медленно всплывала на поверхность. Француз в вечном свитере, который никогда не снимался, что-то сказал и захохотал. Длинноносый засмеялся в ответ, но получил шлепок по затылку и замолчал. «Уже прибыли?» – спросил я. Оба закивали. Я осторожно прошел к люку, стараясь не задеть по напиханной тут аппаратурой кучи всяких кнопок. «Нажмешь что-нибудь и прощай, секретная подлодка, которую умудрились стащить контрабандисты». Я открыл люк, и на лицо мне полилась вода. Погода снаружи была в самый раз. Проливной дождь и туман, в котором мне будет легко проникнуть везде, куда захочу. Пока добирался до берега, вымочил весь костюм до нитки. Света меня за это точно грохнет. Пиджак превратился в какую-то тряпку, брюки прилипли к ногам, а в туфлях теперь неприятно хлюпала ледяная вода. Вот в таком виде надо было бы тащиться навстречу Пятиглавого Орла. Землянки, естественно, никуда не делись. Вход в одну из них был приоткрыт, оттуда доносился запах чего-то пригоревшего. Я, тихо матерясь про себя из-за хлюпавшей воды, побрел туда. По-хорошему бы стоило заглянуть в камень, по-хорошему бы стоило не самому рисковать, а отправить вместо себя кого-нибудь другого. Мне теперь по статусу не положено самому подставляться под пули. Но ребятами я рисковать не хотел, а никого другого у меня под рукой пока нет. Да и я лучше знаю, что нужно сделать. Я заглянул в землянку. Внутри несколько человек, скорее всего, контрабандисты, играли в карты и весело что-то обсуждали. Среди них сидел месье Жене, начальник охраны академии. Ну надо же, он выжил. Жене при виде меня открыл рот от удивления, а контрабандисты нахмурились. Но один пододвинул ко мне стул, а другой налил вина из кастрюльки на плитке, очень теплого. Третий подвинул какой-то салат с морепродуктами. А отличные парни. Максим, наконец спросил Жене, вы как здесь оказались? Приехал за кактусом, сказал я. Старый Герберт еще цел? Да, в моем кабинете. Но как вы оказались? В землянку вошли хозяева подлодки-малютки. Контрабандисты, конечно, знакомые друг с другом, приветствовали их радостным гулом. Зато про меня пока забыли и теперь никто не мешал моему разговору с Жене. Как ваш маленький бизнес по контрабанде? Я показал рукой вокруг. Стоим без дела. Весь остров обложили военные, патрулируют днем и ночью, а подлодка уплыла. Жене неодобрительно покачал головой. «Мне подлодка нужнее», — сказал я. «А вы остались начальником охраны?» Я кивнул на его мундир. «До сих пор Тимофей же ненавидит французов. Даже больше, чем англичан, это всем известно. Больше ставить некого», — ответил он. «Всю охрану он забрал в армию вместе со студентами старших курсов. Все армейские офицеры заняты, а кому-то надо разбираться с камерами и в общем...» Теперь всей охраной занимаюсь я один. Я отхлебнул теплого, немного кислого вина. А неплохо согревало, надо спросить, что они туда добавляли. Какие-то фрукты, апельсин там точно есть, и пряности. Только что радовавшиеся французы вдруг начали яростно ругаться и пихаться друг с другом. Кажется, это из-за того, что та парочка из мужика в свитере и длинноносого теперь работают на меня, а не помогают остальным перевозить грузы. Но команда успешно отбивалась от всех упреков, крича еще громче. «Тише», — попросил Жене, — «или армейцы нас услышат и узнают, что мы здесь». Ссора притихла, теперь они просто яростно шептались, а месье Жене повернулся ко мне. Кстати, он поднял указательный палец. «Насчет камер, помните, тот случай со взрывом в учительском домике?» «Помню», — ответил я, — «это когда Трофимыч подложил бомбу в тот домик, где находились Света и Лера. Только тогда мы не знали, что Трофимыч предатель. Одна из камер засняла нечто странное», месье Жене начал шептать, «как один человек прыгнул в пруд и исчез, а потом появился в другом месте в нескольких сотнях метрах. Это было через пару дней после взрыва. На камере видно его лицо. Я знаю, кто он». Я допил вино и поставил кружку на стол. Надо было раньше потребовать от Жене, чтобы смотрел камеры. Тогда бы Трофимыч не застал меня врасплох. Он был не один. С кем-то разговаривал, и тот человек совсем не удивился, когда перед ним применили водную телепортацию. А это интересно, кто он? Не знаю, он стоял спиной к камере, а другие его не засняли, но я не искал подробно. Если хотите, то, записи в вашем кабинете? Нет, в помещении охраны в другом корпусе, но там никого. Встретимся там через час, решительно сказал я, не опаздывайте. Добрые контрабандисты поделились со мной свежей походной одеждой в камуфляжной раскраске и сухой обувью. Самое то, не хватало бы еще шляться по джунглям в дорогом костюме и туфлях. Жаль только, что у них не было оружия, а беретту я оставил дома. Перед встречей с Жене надо сделать ровно два дела. До первого было совсем недалеко. Возле храма мартиров торчали посторонние. «Ну что ты там так возишься?» Возмутился человек в черной форме и с измазанной черной краской лицом. «Да я не могу ее поднять», — отозвался второй, тоже в черной форме и перемазанный, а еще лысый и с солидным брюшком. Что-то не тянет он на командос. Лысый пытался взять чашу конца времени, но она будто весила не меньше тонны. Они оба попытались ее сдвинуть вместе, но и это не принесло ничего. Недалеко от них лежало несколько пустынных гвардейцев с перерезанными глотками. Скорее всего, их убили те, кто сейчас возился с алтарем. Они могут быть людьми Морозова, судя по их интересу к чаше. Кровь в ней может пробудить силу камня. Морозов тоже мог это знать. А что сам князь сюда не приедет? Лысый вытер пот со лба и уселся, прислонившись спиной к алтарю. Кровь отсюда никуда не денется. Он же скоро начнет штурм. Сказано, чтобы привезли, значит привезем. А то его злить не надо. А чего мы тупим? К ним подошел молчавший до этого третий. Его я заметил не сразу. Он прихрамывал из-за свежей раны на ноги, перевязанной белым бинтом. Руки залиты кровью, значит, это он прикончил гвардейцев. Нам сказано привезти кровь, а не чашу, сказал он. Мы уже пробовали. Плохо пробовали. Хромой набрал в склянку черной крови. И что здесь такого? А ты выйди из храма и посмотри, что будет. И вышел вот дерьмо. Хромой посмотрел на пустую склянку. Кровь испарилась, будто ее и не было. Уловки мортиров. Но мне уже надоело ждать. Крови они не получат все равно, но планы Морозову я очень подпорчу. И для этого даже не пригодятся камни. Только пара капель моей собственной крови. Я подошел к большому дереву и заглянул в дупло. «Ох, ну и уродливый ты, сукин», — сказал я, отшатываясь назад. «Эй, да вас тут целая семья». Целая куча кобр-мутантов раскрыли капюшоны и зашипели. Меня чуть не передернуло от отвращения. «Но что не сделаешь, чтобы поднасрать врагу?» Я поднял левую руку, уже порезанную. Кобры мгновенно утихли. Одна на земле, которую я даже не заметил, обвелась вокруг моей ноги. «Ну здорово, теперь я их хозяин». Судя по шуршащему звуку вокруг, я перестарался. Кобры-летяги свешивались с веток, ползли ко мне по земле и перелетали с дерева на дерево. Отвратительно. А с другой стороны храма появился питон, неестественно огромный и толстый. Но он тоже пригодится. Да иди ты отсюда. Я сбросил кобру с ноги как можно дальше. Но она, кажется, не обиделась. Да чего уже они уродливые. Я и обычных кобр ненавижу, а эти летяги-мутанты, живущие близ мартирских руин, были намного хуже. Я достал одну, самую большую и уродливую. Как это ни странно, на ощупь она не склизкая и не противная. Наоборот, сухая и гладкая. У кобры-летяги капюшон на голове и еще один длинный вдоль тела. Это помогали им лететь, хоть и недалеко, и охотиться. Я взял этого здоровяка двумя руками и пошел к храму. Остальные поползли за мной. Некоторые планировали над моей головой. Не знаю, насколько ужасно это выглядело, но я не решился обернуться и посмотреть на свое шипящее уродливое воинство. «Эй, а это еще кто?» Хромой при виде полез за пистолетом. Я швырнул в него кобру-летягу, как дротик. Уродливая змея выпрямилась в полете, раскрывая основной и дополнительный капюшон. Хромой заорал от ужаса. «А-а!» — взревел лысый, глядя на эту сцену. «Кобры!» Волна змей бросалась в атаку, как я и хотел. Они слетали с деревьев и стен храма. Не было слышно ничего, кроме стрельбы, панических криков и шипения. Лысый пытался отстреливаться, а последний выживший убегал. Именно туда, где его ожидал питон. Дальше я не хотел смотреть, что будет. Главное, что уродливые твари победили других уродов. Им еще повезло, что тварь уже мертва, а то умирать было бы больнее. Я, не глядя по сторонам, подошел к чаше и легко взял ее в руки. Мне она это позволила. Интересно, позволит ли это? Я отлил немного во фляжку. Скоро мне понадобится оба камня, и не раз за сегодня. Черная жижа недовольно булькнула. Но когда я вышел через пролом, испарилась только часть. Совсем немного осталось. Мы сбежали отсюда совсем недавно, но Академия сильно изменилась за это время. Возле памятников торчали зенитные установки, плодовые деревья были срублены для костров, а цветочные клумбы растоптаны. Вдоль парковых дорожек тянулись траншеи и противотанковые ежи. Здоровенные прожекторы ждали ночи, чтобы освещать небо. Студентов на улице не было, только гвардейцы, уже в камуфляжной форме, не в пустынной, как раньше. Насколько я знал, всех ребят с нашего курса, кто не успел сбежать и кого не убили, забрали в армию императора Тимофея. Но уроки продолжались, как бы это ни было странным, но только для более младших ребят. Тимофей отчаянно пытался сделать вид, будто ничего не поменялось. Скорее всего, он просто взял детей в заложники, чтобы обеспечить себе лояльность других знатных семей. Возможно, он и сам был где-то неподалеку и готовил планы по захвату столицы. Уверен, он был бы рад поговорить со мной, но мне хватило и недавнего разговора с одним императором, да и я здесь для других целей. Я остановился в кустах неподалеку и достал первый камень. Он будто ожидал, что скоро ему предстоит работать. Даже стал теплее. Ну что же, проведи меня мимо целой армии. Ладонь еще кровоточила. Еще есть немного черной мартирской крови во фляжке. Оставлю на потом. Хватит на еще одну попытку. А судя по тому, что я видел прямо сейчас, она пригодится. Окопы, коридоры и часовые. Портрет, заложники и разгром. учитель и колдуны. Много вариантов, но пока мне не надо рвать жилы. Просто нужно не сбиться со счета. Раз. Я легким шагом пошел прямо к академии. 10. Я встал за дерево. Мимо прошел отряд гвардейцев с собакой. Овчарка, учуяв черную кровь неподалеку, заскулила и начала дергать поводок, чтобы сбежать. «Эй, ты что?» — крикнул худенький гвардеец, изо всех сил удерживая собаку. Но силенок не хватило. Гвардеец упал лицом вперед. Овчарка протащила его немного за собой и вырвалась, убегая куда-то в лес. Гвардеец побежал за ней следом, остальные захохотали. «Каску потерял, уебок деревенский!» — крикнули они ему вслед. «Сам потом ищи!» Они пошли дальше, громко посмеиваясь. «Да уж, как они ценят боевых товарищей! Ну кто-то потерял, а кто-то нашел!» Я надел увесистую плоскую каску себе на голову и направился по своим делам. 30. Я спрыгнул в траншею, сел на ящик с патронами и надвинул каску на брови, будто спал. Мимо прошли двое, зевающий молодой капитан, а следом за ним пожилой одноглазый сержант, что-то бубнящее о состоянии войск. Сержант остановился через несколько шагов, вспомнив, что только что видел спящего, но я уже стоял за его спиной. 33. Сержант развернулся, я шагнул вперед, оставаясь вне его поля зрения. Это было легко. 35. Я догнал капитана и шел рядом с ним, лишь незначительно отставая. Он должен был меня заметить краем глаза, но он так и не поймет, что я не сержант. Мимо прошла группа гвардейцев, поприветствовав капитана, но мне особого внимания не уделили. Подумали, что я с ним. 46. Мы выбрались из окопов и пошли дальше. «Вы не договорили, сержант», — сказал капитан и остановился. «Как раз вовремя и в нужном месте. Я снял каску с себя». Сбил фуражку с капитана и от души приложил его каской по затылку. Каска от удара тихо загудела и завибрировала в руке. Капитан застонал и начал падать лицом вперед. Я его подхватил и оттащил, чтобы оставить между двумя ящиками со снарядами для зенитки. Мундирчик и фуражка пригодятся, они почти как раз. Главное, это получше спрятать ноги, чтобы прошедший через полминуты патруль не заметил их. Следующий пусть замечает, как раз будет вовремя. 70. Увидев капитана, часовые у входа в главный корпус академии встали по стойке смирно. Я прошел мимо них без всяких проблем. Да уж, я видел это в камне, но вживую все смотрится хуже. Холл академии был разгромлен. Стены исписаны матами, кто-то расстрелял в висящий наверху портрет Александра, а в пол въелись следы крови. По мебели будто ездили танки, все занавески сорваны, несколько окон разбито. Даже жаль. Тут раньше было уютно. 90. Спящий на лестнице часовой даже не обратил на меня внимания. Я надел ему фуражку капитана, и он не проснулся. Вот и преступник, напавший на офицера. 100. Вот я и на втором этаже. Стоящие там несколько парней и девушек в военной форме, но без оружия с удивлением вылупились на меня. Максим, удивился ближайший ко мне высокий веснушчатый парень. Максим Воронцов, это Саша из класса Морозова. Все старшие студенты взяты в армию мятежного императора, кроме самых знатных, которые взяты в заложники. В конце концов, здесь обучают боевых магов, а они пригодятся в любом войске. Но это неплохие ребята, в большинстве своем. Не все, конечно, но они точно не заслужили такого обращения с собой. Худые, грязные, обросшие, в форме не по размеру. Мне даже стало их немного жалко. «Привет, ребята», — сказал я, — «буду признателен, если промолчите, что меня видели». «Максим, ближе ко мне подошла Ксюша из класса Бильского, забери нас отсюда, пожалуйста». «Здесь невозможно находиться», — шепнул парнишка с серьезным лицом, — «они нас всех прикончат». Я с ним не так давно дрался в столовой, хотя кажется, что с того времени прошла целая эпоха. Камень говорил, что в ближайшую минуту они меня не сдадут, что потом, не знаю. Можно их обмануть, но я могу получить несколько союзников в лице их семей, если вытащу отсюда их наследников. Да и несколько боевых магов мне не помешают. Правда, малютке придется делать несколько рейсов. «Сколько вас?» – спросил я. «И флягу свою отдай». 15, – сказал Саша, с удивлением снимая фляжку с пояса. «Ждите меня возле храма, нет, там же змей, ладно. Короче, в парке к северу, только не попадайтесь никому». «Но уходите прямо сейчас, понятно, через ту лестницу, не через эту, быстрее, а то скоро начнется, надеюсь, я об этом не пожалею». Те хотели что-то сказать, но я пошел дальше. Время почти истекло. Я остановился перед дверью в кабинет профессора Шульца, самый крупный ученый по мортирам в мире. Морозов уж точно должен был отправить за ним людей. И Камень говорил, что это правда. Я вылил флягу Саши на пол и достал свою с мортирской кровью. Действие камня закончилось. Продолжим. Черная кровь испарялась, но камень нагрелся еще сильнее. Оба камня мне пригодятся. Они падут перед тобой, раздалось из обоих камней разом. Заткнись, сказал я и открыл дверь. Они меня не заметили. Бедный профессор Шульц сидел за столом и смотрел на трех ублюдков перед собой. Те стояли ко мне спиной. Ты не понимаешь, профессор, сказал один с сильным акцентом. Этот текст нужно расшифровать прямо сейчас. Но это не обычная мартирская письменность, возмутился профессор Шульц. Да, сыст КХМ это так называемое высшее письмо, которым писали только высшие священнослужители мартиров и только для самых секретных ритуалов. Это как сравнить латиницу и китайские хиероглифы. У меня уйдет неделя. А если мы будем отрезать тебе пальцы, управишься за час, майни фингер. Но почему? Нет, ничего резать они вам не будут, профессор Шульц, подал голос я. Максим, удивился профессор, они хотят меня пытать. Все трое повернулись ко мне, у всех троих татуировки на мордах и подпиленные зубы, и слишком уж отросшие острые ногти. Долбанные шаманы Морозова или кто там они еще, такой же уродливый, как эти типы, был на корабле. Один из них что-то сказал на незнакомом мне языке, но второй перевел. Чемпион пожирателя, он скривился, будто лизнул лимон. Черный заговорщик тебе не поможет. Да я и сам справлюсь, ответил я. Потанцуем, все трое рванули на меня одновременно, на четвереньках, как звери. А я сделал то, что они от меня не ожидали. Глава 6. Я выскочил в коридор, а те трое неслись за мной. Бегать я умею, но эти шаманы не отставали. Я добежал до лестницы. Один из шаманов поскользнулся и упал в луже, которую я недавно разлил. Второй грохнулся рядом, запнувшись о коллегу, но третий не остановился. Внизу, между этажами, слышались звуки ударов и крики. Это он на меня напал. Донеслось оттуда. Я прыгнул на перила и заорал, пока катился вниз. Нападение. На площадке между этажами взвод гвардейцев пинал лежащего товарища. Того самого, на кого я надел фуражку. Рядом с ними молодой капитан, тот самый, которого я огрел по башке. Глаза мутные, его шатало после удара, но он, движимый местью, пошел искать обидчика. Как и показал камень, кто напал, спросил он у меня. Я показал вверх и похлопал его по плечу левой кровоточащей рукой. В глазах капитана мгновенно вспыхнули красные искры. Одолбанные морозовские колдуны уже появились на лестнице. Пустынные гвардейцы растерялись, увидев такого противника. Я сжал левую руку в кулак изо всех сил. Кровь потекла сильнее и начала чернеть. Все больше марионеток оказывалось на моей стороне. Начался бой. Ну как бой, избиение. Два шамана, или кто они там такие, рвали гвардейцев на куски. Те даже ни разу не выстрелили. Не потому, что не успели. Потому что я запретил. Общая тревога мне пока не нужна. Зато мне нужна кровь марионеток, что тянулась ко мне. Эти три колдуна даже не знали, что их ждет. А я знал, камень мне показал. Силу, что давала кровь подчиненных существ, я уже начал чувствовать. Ты попался, пешка пожирателя, первый шаман, самый старый и седой, усмехнулся. Не, такого я подчинить не смогу, но мне это и не надо. Я не пешка, сказал я. Седой накинулся на меня, он не распознал сильного облитератора. Я вырвал ему обе руки и ими же саданул второго. А во, с каждым разом получается все лучше. Надо чаще практиковать порабощение марионеток. Второй шаман от удара отлетел, с грохотом сломав перила. Седой прыгнул на меня, чтобы укусить. Я отошел в сторону, подставив подсечку. Шаман рухнул на трупы, а я опустил ему ногу на голову. Она лопнула, забрызгав все содержимым. Еще двое. Забирался тот, который сломал перила. Спускался другой, с ухмылкой глядя, как я разобрался с седым. Тот, что наверху, опаснее, но не намного. На меня бросился нижний. Я схватил за голову, просунул пальцы между подпиленными зубами и просто отломил ему челюсть. «Хочешь так же?» – спросил я последнего. «Подчинительная магия повелителя Краста», – усмехнулся тот. «Ты хорошо ее освоил. Тем достойнее будет моя победа». «Не будет». Я схватил того, кому сломал челюсть, за ноги, и просто забил шамана телом его же товарища. Правда, на последнем ударе сила внезапно кончилась, и эта туша чуть меня не задавила. Фух, от усталости я опустился на одно колено. Хорошо, что их не четверо. Первый камень еще действовал, полминуты у меня есть. Я снял покрытую кровью куртку и вернулся в кабинет профессора. «Профессор Шульц», — сказал я перепуганному учителю, — «мне тоже нужен этот перевод, но я дам вам столько времени, сколько нужно». «Сяду прямо сейчас», — ответил он. «Нет, вы отправитесь на мой остров. Не хватало еще, чтобы вас тут прикончили люди Морозова. Но здесь все мои работы», — он показал на здоровенные шкафы с книгами. «Надо их перевести». «Нет, так не пойдет», — я покачал головой. «Здесь ваши работы, да, но у меня в поместье скоро будет свой собственный бар». «Я согласен», — воскликнул профессор Шульц после пары секунд раздумий. «Только возьму пару словарей, и побыстрее. У меня еще одно дело». Когда я добрался до каморки охраны, отовсюду гремела тревога. Но в этой прокуренной комнатке в подвале было спокойно. Месье Жене сидел за обшарпанным столом, на котором стоял старый Герберт, мой кактус. Рядом стояла пепельница, так набитая окурками, что тоже походило на кактус, только сигаретный и очень вонючий. В углу стояло оборудование для видеокамер. Оно древнее, пленочное. Кириллу бы тут понравилось. «Это очень старые камеры, Максим», — сказал месье Жене. «Пленки уже не производят, мы просто перезаписываем. Но одну пленку я посмотрел на ускоренной промотке, и вот это меня удивило». Он вставил катушку в какой-то проигрыватель и подключил его к пузатому телевизору. Появилась зернистая черно-белая картинка, которая постоянно дрожала. Видно только силуэт, но можно разобрать, что он в плаще и в маске. «Трофимыч, кто же еще?» «Совсем раннее утро, часов 5 утра, где-то рядом с нами прямо сейчас загрохотала зенитка. Надеюсь, те студенты и Шульц выбрались без проблем. Работали и другие зенитки. Может быть, Морозов уже начал штурм? Не, вряд ли так быстро». А тем временем на экране Трофимыч прыгнул в пруд и исчез. «Ну это понятно», — сказал я. «Что насчет второй пленки?» «Так, минуточку», — Жене начал копаться в аппарате и случайно порвал пленку. «Мерде, порвал. Побыстрее, месье Жене», — издалека раздался рокот пулемета. «Но это, похоже, западная часть острова, а я отправил всех на север». Наконец, бывший начальник охраны, а ныне обычный вахтер месье Жене вставил новую катушку. Краем камеры видно, как рядом с другим прудом появился Трофимыч и снял маску. «Да, лицо видно. Ну как видно, слишком зернистая пленка, но узнать можно. Трофимыча кто-то ждал, но я видел лишь руку, которая отчаянно жестикулировала». Трофимыч смущенно кивал и потирал подбородок. «Ну, и с кем ты там болтаешь?» «Это все», — объявил Жене. «Печально», — сказал я. «Ну и смысл, что я рискую жопой, чтобы убедиться в том, что Трофимыч не действовал один. Я и так это знал. Просрал столько времени. Но хоть что тоже можно отсюда вынести полезного? У человека, с которым говорил мой бывший генерал, обычная черная куртка, перчатки. Ну ничего, что может помочь? Есть камеры, которые смотрят на это место? Нет, а вот это смотрит слишком высоко». Я всмотрелся в изображение еще раз. Видно столб, на котором стояла камера, направленная в другую сторону. Эти двое стояли прямо под ней. «Что на ней?» — спросил я. «Ничего, включай. Мне все равно нужно ждать, когда тревога закончится». Стрельба уже стихла, но через маленькое подвальное окошко видно, как мимо проносились солдаты, взад и вперед. «Заскочит сюда? Ну пусть, второй камень еще был теплым. Отмотаем время, если будет нужно». Жене, что-то считая про себя, достал из аппарата еще одну катушку и начал отматывать, сверяясь с временем. Появились макушки говоривших. По крайней мере, этот незнакомец не лысый, а в отдалении теперь видно здание общаги, второй корпус. В этом корпусе не жил никто из наших. Жаль, а то я бы поспрашивал, может, кто-нибудь выглядывал в окошко в тот момент. Нет, все равно бы не увидели. На одном из балкончиков общежития появился человек. «Можно приблизить?» Я ткнул пальцем на человечка. Жене переставил катушку в другой аппарат и начал тыкать какие-то рычажки. «Сильно не получится», — предупредил он. Я это понимал, но участок изображения понемногу приближался. Все слишком размыто, лиц не разглядеть, но заметно, что паренек в одних трусах. Из комнаты выглянула девушка, похоже, вообще без одежды, и начала тащить его за собой, но парень упирался. «Эх, молодость», — месье Женев вздохнул с довольной улыбкой и добавил что-то на французском. «Он идиот», — сказал я, — «у нее жопа такая, а он». И тут парень сделал то, что мог сделать только один человек среди всех, кого я знал. Он ушел, но вскоре вернулся с фотоаппаратом, начал что-то выкручивать на объективе, а потом сделал пару снимков. «Кирилл Новиков», — удивился месье Жене. «Кирилл, твою ж мать, ты что там снимал?» — спросил я вслух. Я начал прикидывать план Академии. Фотоаппарат был направлен в ту сторону, где стояли эти двое. Так уже теплее, очень далеко, но, быть может, будет видно силуэт. Или Кирилл вспомнит что-нибудь. На записи он наконец прекратил упираться, и девушка затащила его внутрь. Но кое-какая зацепка у меня была. Правда, была еще одна неприятность. Мы сбегали с острова в спешке, а Кирилл всегда снимал на пленку. Она наверняка должна быть где-то у него в комнате. «Вот и отлично», — сказал я. «Месье Жене, я вам благодарен. Не хотите поступить ко мне на службу? Не как начальник охраны, а как контрабандист?» «Нет, Максим, я останусь», — ответил он, прикуривая сигарету. «Однажды мой маленький бизнес здесь вновь откроется. Не забудьте кактус. Ладно, удачи». Совсем без приключений не получилось. Пока я добирался до комнаты Кирилла, пришлось разок отмотать время и раздобыть солдатскую форму в одной из комнат, в которых устроили казармы, и это завело меня в другую ловушку. При виде того, кто несется по коридору в окружении толпы генералов, я замер у стены с таким тупым видом, какой только мог принять. Не очень получилось. Кактус я успел поставить на пол и закрыть ногой. Тот, кто возглавлял колонну, медленно подошел ко мне, громко дыша через нос. Медальки, которыми была усеяна его грудь, будто это чешуйчатый доспех, звенели при каждом шаге. Император Тимофей Романов снял фуражку и посмотрел на меня злобными глазами. Кажется, в моем лице он нашел жертву. Так, пора отматывать время еще раз, но я немного задержался. Глядишь, узнаю этого человека получше. «Ты то что тут делаешь?» — хриплым голосом спросил он у меня. «Сейчас начнет орать, а то и пристрелит». Кто-то из генерал уже достал пистолет, чтобы протянуть императору. Я слышал про это небольшое увлечение, но, кажется, я знаю подход к таким людям. Охраняю вверенный мне пост от врагов его императорского величества. Заорал я так, что заболело горло. Такие напыщенные офицеры любят, когда солдат тупой, но наглый. Или как там говорилось, придурковатый, но лихой. Хорошо, император одобрительно кивнул. А где находятся мои враги? Узурпатор сидит в столице, ваше императорское величество. Уже с хрипотцой в голосе заорал я. Император Тимофей повернулся к своим и одобрительно кивнул еще раз. Генералы заулыбались и закивали чуть ли не все разом. «Молодец, солдат», — сказал Тимофей. «Благодарю за службу. Рад стараться, ваше императорское величество». Он криво улыбнулся, снял одну из медалек со своей груди и воткнул мне на форму, прямо на грудь, проколол кожу. Я остался стоять с придурковатой улыбкой, а император пошел искать новую жертву. Я снял медаль, чтобы посмотреть, что на ней написано. «С днем рождения», — гласила медаль. Похоже, остальные у него такие же важные и выдающиеся. Добраться домой получилось без приключений. Заплыли на Шуваловский остров, где я оставил нескольких сбежавших студентов, кто хотел отправиться домой, а остальных оставил под команду Сереги. Надо было бы остаться на этом острове, но на Воронцовском дела были намного важнее. Надо бы купить вертолет или лучше самолет, чтобы летать быстрее. Правда, еще придется делать аэродром, но это мелочи. Подлодка высадила меня и профессора Шульца в порту. Алекс ожидал меня с целым взводом штурмовиков. «Тут есть небольшие изменения», — сказал он, пока мы садились в бронированную машину. «Тебе понравится, князь». «Какие изменения?» «Я обещал, что не скажу Лере». «Ну ладно, подождем». «Но мне и правда понравилось». «Как тебе?» — спросила Лера, когда я вышел из машины. «Это просто, я никак не мог подобрать слова. Это все оху очень красиво, Лера, спасибо. Я обошел все. Всего за несколько дней поместье преобразилось. Они вычистили двор, перевели куриц и коз в другое место, посадили цветы и плодовые деревья. Нанятые рабочие ремонтировали фасад и меняли окна. Над главным входом разместили огромный начищенный герб Воронцовых с грифоном. Ветхие заборчики снесли, прямо сейчас садовники собирали живую изгородь. Появился гараж и даже какая-то машина в нем. В некоторых местах торчали кондиционеры, но не на главном фасаде. Разгребли помойку на заднем дворе и даже нашли под грудами мусора пруд, что был там лет 100 назад. Но изменения касались и не только красоты. Вокруг срубили часть леса, чтобы никто не смог подойти к поместью незамеченным. Разместили новые пункты охраны и дорогие камеры. Да и сами охранники теперь расхаживали в новенькой броне и с умными шлемами, объединенными в общую сеть. «Я рада, что тебе понравилось», — сказала Лера. «Когда ты столько успела, это несложно, когда есть столько денег, но еще много чего надо сделать. Ремонт внутри, мебель другую, на кухню все новое, но одно место оставим нетронутым. Кабинет твоего отца». «Да», — я кивнул, — «он пусть таким и будет, стол должен остаться». «Спасибо, уж в тебе я всегда был уверен». «А еще», — она зашептала мне на ухо, — «там пляж есть, я сказала его очистить, только для нас двоих, как освободишься, там очень красиво». «Уже скоро», — я улыбнулся, — «сразу, как только разберусь с одним делом». Я вбежал через новенькие двери и закричал: «Кирилл, мать твою, ну-ка живо сюда, я здесь». Он свесился над перилами второго этажа. «Что стряслось, Макс? Ну как ко мне в кабинет? Как к директору?» Кирилл погрустнел. Уже в кабинете подхватил спящего в кресло кота и усадил себе на колени. Кот недовольно помахал хвостом. «Рассказывай», — потребовал я, проводя рукой по гладкому столу. «Что ты делал во втором корпусе общежития за несколько дней до того, как экзамены окончились?» «Ну», — он смутился. «Я проводил там одну исследовательскую работу. Кого ты там трахал?» — спросил я напрямую. «Веру Серову», — признался Кириллу. «Да ладно», — я удивился. «Ничего себе, а откуда ты знаешь? Видел тебя в камере наблюдения. Рассказывай давай, что там случилось». «Ну», — Кирилл вытер лоб и отпил воды. «В общем, я был молод и мне были нужны деньги», — он хихикнул. «Короче, мне для лабораторной надо было изучить, как совокупляются кобры-летяги. У них же как раз брачный сезон тогда был. Кому это интересно?» Пробормотал я про себя, и Вера такая ко мне подходит и говорит, что у нее из окна видно, как змеи летают над лесом и того. Ты же знаешь, что они это в воздухе делают. «Не знаю и знать не хочу». «Ладно». Как оказалось, это был хитрый план Веры, чтобы заманить меня к себе и стащить с меня штаны сразу, как только я переступил порог. Но я не забыл о своей работе. И вот, утром, ты, вместо того, чтобы трахать Веру, пошел фоткать, как трахаются змеи. «Да», — коротко ответил Кирилл, но потом мы продолжили. «Молодец», — сказал я. «Где снимок?» «Отдал с лабораторной. Сможешь сделать еще?» «Не знаю. Все же осталось в академии. Все мои пленки, негативы». Я швырнул на ореховый стол сумку со всем, что я собрал. «А во», — Кирилл сразу начал копаться внутри. «Макс, спасибо, ты мой лучший друг. Здесь столько всего. Мне нужен тот снимок», — сказал я. «Там, где ты снимал, разговаривали два человека. Мне нужно знать, кто второй, хотя бы силуэт увидеть. А кто первый?» «Трофимыч». «Понял», — Кирилл кивнул. «Сделаю, только домой сбегаю, у меня там оборудование осталось, еще отец покупал, хоть бы исправно было. Купим другое, возьми охрану, мало ли что. Занимайся, Кирюха, вытащи мне, если получится. Мне надо знать, кто это». «Конечно, получится». Кирилл повесил сумку на плечо. «Это же не какая-то там цифра, это пленка». Он выбежал за дверь. Вернулся он уже вечером, когда я уже после ужина собирался с Лерой на тот пляж, про который она говорила. Машина, которую я отправил с ним, остановилась. Кирилл вылез и завопил прямо на улице. «Поймал. Макс, ты не поверишь, кто это?» «Не ори так», — попросил я. «Посмотрим в кабинете». Только наверху я взглянул на протянутый мне снимок. «И что?» — спросил я. «Это просто лес, сильнее не увеличить. Вот, смотри», — Кирилл ткнул пальцем. «Вот они говорят, с такого расстояния не понять. Я увидел только два маленьких черных силуэта возле пруда, а я увеличил». Он медленно, наслаждаясь моментом, протянул мне тоненькую пачку. «Это же пленка», — сказал он. «Она и не такое может. Я несколько снимков тогда сделал, все проявил. На этих фото все было намного ближе, и хотя изображение потеряло в четкости, я мог разглядеть людей намного детальнее». Я начал листать снимки. Один из них — Трофимыч, я бы узнал его, даже если бы не знал заранее, а второй лица не видно, но когда он неожиданно повернулся, я понял, кто это, даже размытая картинка не помешала. Кирилл посмотрел на мое довольное лицо, улыбнулся до ушей и вытянул кулак. Я стукнул по нему своим. «Вот он какая сука», — сказал я, — «но ничего, он попался». Глава 7. Никогда бы не подумал, сказал Кириллу. Но почему Трофимыч? Потому что этот ублюдок его контролировал, я убрал снимок. Василий Романов, маг крови и облитератор, он может управлять другими. Да, с Трофимычем говорил сам Василий Романов, наследник престола, это видно по фото. Но я все равно не мог понять, как это возможно. Я видел глаза моего бывшего генерала, в них не было красных огоньков, как у облитераторов и их марионеток. Это или какая-то другая магия, или не знаю что именно. Надо разбираться, потому что один из тех, кого я считал потенциальным врагом, оказался одной из самых больших проблем. А откуда ты? Кирилл осекся. Ну да, понимаю. А ты тоже? Погоди, мой экзамен. Вот почему я так легко сдал. Да, немного помог, я кивнул. Но Романов-младший умеет больше. Он контролирует папашу и даже Трофимыча. Вот только как? Это я больше спросил сам себя. Трофимыч мощный маг и учился в академии. Я бы так не смог. Если бы только нет, вряд ли. И что ты будешь делать? Кирилл начал с подозрением озираться по сторонам. Мало ли кто подслушает. Мне же это тоже знать нельзя. Нельзя, согласился я. Давай-ка все снимки и негативы спрячем подальше, а я буду выжидать. Ночью я почти не спал, и дело было даже не в том, что рядом была Лера. Мысли и планы не покидали голову. Я так и лежал, положив руки под голову и смотря в потолок. Много врагов, и пока я думаю, с кем покончить первым, остальные становятся сильнее с каждым днем. Под утро я вырубился, но всего на час. Когда проснулся, вместо Леры рядом дрых кот. Будить его не хотелось. Я очень осторожно вылез. Морозов или Романов, или сначала более слабые Бельские и Оболенский, или заняться остальными врагами, которых еще целая куча. Я спустился, все еще пытаясь осмыслить происходящее. Михаил Трофимыч Штель контролировался Василием Романовым, но не всегда. Трофимыч усердно помогал мне готовиться к войне, и мне казалось, что это он делал это добровольно и с энтузиазмом, выполняя старые обещания, которые дал отцу. На острове Строгановых он был целиком на моей стороне, помогая победить в неравном бою. Но в столице, в академии, на острове Шувалова и здесь ХМ может быть, это зависит от расстояния, может быть, Василий Романов был рядом в те дни, и что он хотел этим добиться. Почему он хотел убить меня у Шувалова, помогал до этого, а потом вообще позвал в Пятиглавого Орла, а это чтобы я расслабился. Но кем теперь заниматься в первую очередь, Морозовым или Романовым? Как же проще было раньше, когда я знал будущее. Что-то случилось, Макс? Спросила Лера. Я даже не заметил, как вышел на улицу. Да, потом расскажу. А ты ничего не забыл? Лера показала на Свету. Скоро полдень, а ты? Да вы издеваетесь? Ну что я мог забыть? Мне не до этого. У меня настолько насрано в голове, что хотя Света чем-то расстроена. А сейчас лето близится к концу и ну да. Конечно, это я забыл, ведь я же впервые дожил до этого дня.